Глава 10. Вальхем проснулся от череды толчков, что сразу же вызвало в его памяти картины пережитых землетрясений. Он распахнул глаза, и у него несколько секунд ушло на то, чтобы сообразить, где он находится. Свет с улицы, пробивающийся через задернутое шторкой окно, ясно говорил, что уже давно наступило утро. Выходило, что Вальхем бревном проспал с самого ужина, что и неудивительно, учитывая, насколько непростыми выдались предыдущие дни. Практически весь вечер он проторчал в кабине Харама, наблюдая за работой Лажона и его помощника. То, как при помощи штурвала и нескольких рычагов капитан повелевал огромной железной махиной, повергало парня в самое настоящее благоговение. В происходящем присутствовало что-то от самого натурального колдовства. Примерно так со своими подопечными обращались дрессировщики, которых Вальхему доводилось видеть в навещавшем изредка их края бродячем цирке. И точно так же, как там, за каждую правильно исполненную команду зверь получал свой заслуженный сахарок, послушный Харам заглатывал еще одну порцию угля. Лажон охотно отвечал на все вопросы любопытного мальчишки, подробно рассказывая про устройство эшелона и принципы работы его двигателя. Использованный им образ прыгающей на кипящей кастрюле крышки хоть и был близок и понятен, но от полного понимания происходящих в недрах грохочущих механизмов процессов не обеспечивал. Капитан даже разрешил Вальхему открыть технологический люк, который показывал своим экскурсантам трассе, и еще разок взглянуть внутрь, но общая картина яснее от этого так и не стала. Но снующая вокруг трассе не упускала шанса дополнительно ткнуть несчастного мальчишку носом в его бестолковость. Отец, конечно, пытался как-то приструнить рыжую бестию, но она раз за разом ловко уворачивалась от его неторопливых попыток отвесить девчонке подзатыльник и только показывала в ответ розовый язычок. «Что толку таращиться? Ты все равно ничего не поймешь», — рассмеялась она, хлопнув по спине просунувшего в люк голову Вальхема. «Если бы у меня была возможность все разобрать и пощупать своими руками, то тогда я бы, пожалуй, сообразил, что к чему». «Ну вот и ж не думаю», — фыркнула Трасси. «Ты не поймешь душу машины, даже если распотрошишь ее до последнего винтика. Ее нужно чувствовать, а тебе этого, похоже, не дано». Отец замахнулся на нее грязной тряпкой, которой вытерял руки, и девчонка ловко юркнула в дверь. Вальхем уже оставалось только признать, что, возможно, на свете существуют вещи, в принципе, недоступные для его скудного разума деревенского кузнеца. Время от времени Вальхем, подустав от шума и духоты тесной кабины, выбирался наверх на открытую палубу, чтобы немного проветрить гудящую голову. Бьющий в лицо ветер и проносящиеся над головой клубы черного дыма создавали ничуть не меньше ощущения нереальности происходящего, чем зрелище ритмично молотящих шатнов в машинном отделении. Панорама, бегущая навстречу, ровная и однообразная, как стол пустыни, однако довольно скоро наскучивала, и Вальхем снова спускался в царство железа, огня и пара, чтобы задать Лажону еще парочку глупых вопросов. И пусть даже несносная конопатая ведьмочка в очередной раз обзовет его тормозной колодкой, не жалко. Ужинали они на своей небольшой кухоньке, которая пусть и не предлагала такого уровня сервиса, что ресторан, зато давала то самое чувство уюта, когда вокруг стола собираются только свои, и можно свободно рассуждать на любые темы, не опасаясь болтнуть лишнего или разойтись с кем-то в политических взглядах. Еда была простой и незамысловатой. Но в такой рабочей обстановке особых яств ожидать и не приходилось. Насколько Вальхем понял, тот торжественный обед являлся своего рода традицией. Капитаны всегда собирались вместе после отправления каравана в путь, чтобы отметить это событие. Но все остальное время команды трапезничали у себя на борту. Еще за едой Вальхем почувствовал, что глаза у него буквально слипаются, и после отправился прямиком в каюту, где едва успел раздеться и заснул еще в процессе падения на подушку. Быстренько прокрутив таким образом в голове события минувшего дня, Вальхем наконец догнал реальность и немедленно сообразил, что караван больше не движется. Он приподнялся на кровати и выглянул в окно, чтобы убедиться, что чувства его не обманывают. А то, кто знает, вдруг со временем настолько привыкнешь к постоянной тряске, что начисто перестанешь ее замечать. Но нет, все верно. Они действительно остановились. Интересно, почему? В конце концов, Вальхем не настолько досконально успел изучить принятые на борту порядки, чтобы делать выводы. Быть может, каравану предписано время от времени делать остановки для... По коридору за дверью гулко протопали чьи-то тяжелые башмаки, и послышалась недовольная перепалка, однозначно свидетельствующая, что нет, данная остановка в планы не входила. Что-то определенно случилось, причем что-то нехорошее. Торопливо одевшись, Вархем выскочил за дверь и потрусил вперед в кабину, желая выяснить, что же именно произошло. Первым, что его насторожило, была непривычная тишина после целых суток ритмичного лязга и клацания. А на подходе к головной секции его нос уловил явственный запах гари, что только усилило опасения. Непосредственно в кабине Вархем застал самый натуральный военный совет, в котором участвовали другие капитаны, совмещенные с громкой и витиеватой выволочкой, устраиваемым лажоном поникшей дочери. Причем все действо происходило в клубах едкого сизого дыма, сочащегося из машинного отделения, что добавляло происходящему особой выразительности. «Ну как? Как ты могла забыть ее смазать?» Лажон в отчаянии воздел руки к потолку. «Всего-то 8 точек тут, тут и тут. Как можно было ее пропустить?» «Так ты ж сам меня и отвлек!» Тарасси, шмыгнув носом, все же вскинула голову. «Посмотри, кто к нам явился, великий кузнец!» В этот момент ее взгляд упал на показавшегося в дверях Вархема, и девчонка аж подпрыгнула, наставив на оробевшего мальчишку палец в грязной рабочей перчатке. «Вот из-за него, из-за этого властелина Квалт, все наши проблемы и случились». «Раська, заткнись!» Лажон схватил ее, уже готовый броситься на Вархема с кулаками, за плечо и вернул на место. «Искать виновных вокруг себя любой гораст. Ты лучше за себя отвечай». «Ладно, общую канву мы более-менее поняли», подытожил стоявший рядом с ним Гвен. «Что дальше-то делать будем?» «Вот мы потеряли», — переведя дух, констатировал Лажон. «Сколько времени потребует ремонт, и если он вообще возможен, неизвестно. А тащить нас на буксире до самого Кюренса слишком накладно. Это же как минимум 2 дополнительных дня в пути». «Это категорически неприемлемо», — резко заявил другой капитан, старавшийся держаться отдельно от других, возможно, опасаясь запачкать свой роскошный мундир об их промасленные спецовки. «Мне необходимо доставить в Кюренс важную правительственную депешу, и любые задержки тут недопустимы». Вальхем сразу же сообразил, что это и есть тот самый капитан Крелл, о котором его предупреждал Лажон. «Важный, высокомерный и предельно кадикоричный. Когда за твоей спиной маячит мощь всей империи, некоторые люди начинают откровенно нагнеть, полагая себя выше других». И Крелл демонстрировал это в полной мере. «Так что лучше уж подберите нас на обратном пути», — спокойно продолжал Лажон, даже не оглянувшись на него. «Да, Цехбелла все же не так далеко. Да и Форсейла с собой заберите». Он кивнул на помощника. «Наш с ним договор таких жертв не предполагал. Да и дома ему показаться надо бы». «Вы будете целую неделю одни тут, посреди пустыни торчать?» — нахмурился Гвен. «А куда деваться? Зато сможем спокойно разобраться с кучей дел, до которых раньше руки не доходили». Капитан попытался пошутить, но улыбка вышла у него какой-то невеселой. «То есть отцепляемся?» «Да, отцепляй. Теперь ты тут главный». Не желая путаться у других под ногами, Вальхем предпочел от греха подальше забраться на верхнюю палубу и оттуда уже наблюдать за происходящим. После нескольких минут возни вокруг стыка эшелонов, пока демонтировался соединяющий их мостик и размыкались замки сцепки, послышался двойной гудок, и трубы каравана вновь исторгли столбы дыма. Вся остальная вереница осторожно сдала назад, после чего, заворачивая в сторону, объехала обездвиженный харам и, прогудев ему на прощание, все ускоряясь, покатила дальше. Мимо пронеслись пассажирские секции, потом, окутанные желтой пылью, промелькнули вишневые бока правительственного эшелона, и вся кавалькада умчалась вдаль, оставив после себя лишь тишину и хруст песка на зубах. «Ну что, доволен?» — послышался сзади ехидный голосок Трасси. «Траська!» — поднявшийся следом за ней Лажон, все же сумел отвесить неугомонной дочке звонкую затрещину. «Заткнись! Мы теперь все в одной лодке, и раскачивать ее не самая умная затея!» Вальхем еще не до конца сообразил, как ему следует себя вести в сложившейся ситуации и какова в самом деле степень его вины. Некоторые моменты следовало уточнить. А что, собственно, случилось-то? «Втулка редуктора водяной помпы сгорела», — буркнул капитан, бросив недовольный взгляд на дочь. «И все из-за того, что кое-кто забыл ее смазать перед отбытием из Цикбела». «Я уже говорила, что...» «Ай, ладно, какая разница?» Трасси только махнула рукой и отвернулась, облокотившись на поручни. Вальхием осторожно продолжил свои расспросы. «А заменить ее сложно?» «Полдня, чтобы помпу разобрать, потом еще полдня, чтобы собрать обратно». «Ну что толк-то?» — Лажон вздохнул. «Запасной-то втулки все равно нет». «О, понятно», — парень задумчиво поскреб в затылке. «И мы теперь никуда больше не поедем? Храм останется тут навсегда?» В памяти Вальхема немедленно всплыли образы брошенных эшелонов, изредка встречавшихся на пути следования их каравана. Изъеденные ржавчиной, наполовину утонувшие в песке, они чем-то напоминали выбеленные солнцем скелеты павших в пустыне животных. О судьбе их экипажей даже думать не хотелось. «Кого-то пустынники завалили, кто-то сам сломался», — пояснила тогда стоявшая рядом Трасси. «Разницы, впрочем, почти никакой. Лишившись транспорта посреди пустыни, ты обречен». «Да нет, почему?» — ответ Лажона отвлек Вальхема от мрачных мыслей. «На обратном пути караван нас подцепит и дотащит до Цикбела. А там мы уж как-нибудь починимся. Вот только денег за эту ходку нам теперь уже не видать. Да еще расходы на ремонт». Капитан с досадой покосился на поникшую дочь, но больше ничего не сказал. Слова теперь все равно уже ничего не меняли. «А починить втулку никак нельзя. Материалов у вас полно, руками работать мы все умеем». «Как ты починишь то, что сгорело?» — развел руками капитан. «Да и материалы там совсем другие нужны». «Ну, посмотреть-то хоть можно?» Вальхем обуял странный зуд, вызванный отчасти его причастностью к аварии и желанием искупить вину, но куда в большей степени странным предчувствием, что тут еще не все потеряно. «Да на что там смотреть-то?» — простонала Трасси, в очередной раз сокрушаясь по поводу его непроходимой тупости. «Но помпу нам разобрать когда-нибудь так и так придется», — хмыкнул Лажон. «Кроме того, когда твои руки, Траська, чем-то заняты, ты меньше треплешься. Вот и займись на пару с Вальхи. Делать-то все равно больше нечего. Но сперва надо все-таки позавтракать». Капитан не обманул. Если за завтраком Трасси еще отпускала в адрес Вальхема отдельные колкости, то после, убрав рыжие кудри под косынку и надев рабочие перчатки, девчонка подобралась, сосредоточилась и в дальнейшем открывала рот только для того, чтобы отдавать парню указания. Чтобы облегчить доступ к машинному отделению и расположенным в нем агрегатам, они демонтировали несколько панелей внешней обшивки, прислонив их к колесам, и уже потом занялись непосредственно разборкой злосчастной помпы. Вальхем также старался поменьше болтать, чтобы лишний раз не нарваться на едкий комментарий от Трасси. Он целиком сосредоточился на работе, стараясь ничего не упустить и выполняя полученные команды с максимальным тщанием. Ему совершенно не хотелось ударить в грязь лицом перед какой-то не в меру самоуверенной девчонкой. Разобравшись с замками, они ухватились с двух сторон за крышку и отставили ее в сторону, выпустив наружу бледный клуб дыма. В нос ударил резкий запах гари. Заглянув в открывшиеся внутренности механизма, Вальхем понял, что ему предстоит изучить еще очень и очень многое, прежде чем он начнет хоть что-то понимать в принципах работы столь сложных машин. «Уф!» — Трасси смахнула набежавшую каплю пота с кончика носа. «Получите и распишитесь, как говорится». «Но это...» — парень обвел рукой кажущееся хаотичным нагромождение валов и шестеренок. «Кто все это придумал?» «По большей части мой дед. Он вообще был гораздо всякие механические штуки изобретать». «Если честно, то я в этой мешанине вообще ничего не понимаю». «Ты не одинок, не переживай так». Трасси, словно утешая, погладила его по плечу. «Подавляющее большинство народа ни черта не соображает в дедовских механизмах. Но это не мешает им исправно их копировать и пользоваться в свое удовольствие». «Разве такое возможно?» «А ты хорошо разбираешься, скажем, в устройстве коровы? Нет? Но это же никоим образом не останавливает тебя от того, чтобы пить ее молоко. Вот и они так же». «А ты, получается, все это понимаешь?» Вальхем кивнул на распотрошенную помпу. «Да, разумеется». Трасси выглядела слегка оскорбленной. Я даже внесла в изначальную конструкцию несколько доработок. Получилось проще и компактней. О, я понял. У Вальхема вырвался нервный смешок. Проще и компактней, ясно. Что теперь? Вот эта втулка сгорела. Девичий ботинок пнул торец кожуха, в который упирался центральный вал, и оттуда еще сочился дымок. Сначала горелым запахло, а потом и вибрация началась. Хорошо еще, что вовремя успели остановиться, а то могло вал заклинить. И тогда бы тут вообще все к чертям разворотило. М-да. Будем разбирать дальше. А куда деваться? Спустя еще полчаса возни с инструментами и эпизодических чертыханий, Краси все же смогла сдернуть пригоревшую втулку. Она постучала ей об пол, вытряхнув пригоршню угольков, и тяжело вздохнула. «Вот, собственно, и все», — констатировала она. «А другой такой в запасе у нас нет. Приехали, в общем». Он, уже давно донимавший Вальхема зуд, вспыхнул с новой силой. Так случалось всякий раз, когда к нему приходило очередное озарение. «Это что, дерево?» «Ну да». «То есть?» Ему даже пришлось сделать паузу, чтобы перевести дух. «То есть все ваши могучие механизмы крутятся на деревянных втулках, как колеса у обычной телеги?» «Ну-ну, полегче», — возмутилась девчонка, погрозив Вальхему увесистым гаечным ключом. «А какие еще варианты?» — хмыкнул из-за его спины как-то незаметно подкравшийся лажон. «Если использовать железную втулку, то вал может в самый неожиданный момент к ней просто привариться. Промасленное дерево — самый надежный вариант. Если не забывать вовремя масло подливать, конечно». «Ну, пап, хватит уже», — взмолилась Трасси. «Ну?» У Вальхема даже голова слегка загружилась. «Ну почему обязательно железо? Ведь, возможно, и другие варианты». «В каком смысле?» — почти хором спросили отец и дочь, синхронно нахмурившись и непонимающе уставившись на него. «Есть же, к примеру, бронза». «Бронза?» Девчонка попыталась сдвинуть свои тонкие брови еще сильнее. «А что это?» Лажон и Трасси с некоторой тревогой наблюдали за тем, как Вальхем носится по грузовому трюму, обезьяной карабкаясь на стеллажи и с головой ныряя в ящики в поисках нужных материалов. В его поведении сквозила какая-то одержимость, стремление во что бы то ни стало добиться своего. Сквозь лязг перебираемых брусков и прутьев то и дело слышалось его бормотание. «Нет-нет, тут слишком много меди, не то... Ага, вот это подойдет, только окалину соскрести. Да чтоб тебя...» В итоге он вывалил к их ногам охапку разносортных заготовок и объявил, пососывая прищемленный палец. «Вот, я сделаю вам новую втулку, бронзовую. Будет даже лучше прежнего». Вальхем покрутил головой по сторонам, оценивая масштаб предстоящих работ. «Только мне понадобится подходящий тигель, чтобы все это переплавить». «Почему ты так уверен, что это сработает?» Лажон был настроен откровенно скептически. «Ты же никогда не имел дела с машинами, и вдруг заявляешь, что можешь сделать втулку, которую видишь впервые в жизни, даже лучше, чем наши мастера. Это как?» «Да, я не особо большой специалист по шатунам и шестеренкам», — мальчишка покосился на трассе. «Но я почти всю свою жизнь работаю с металлом и знаю, на что он способен. Знаю, как заставить его сделать то, что мне требуется». «Скажи еще, что чувствуешь его душу», — фыркнула девчонка. «Не знаю». Вальхем задумчиво уставился на пруток, который держал в руке. «Но иногда мне кажется, что я слышу его голос». Не обращая внимания на недовольное ворчание дочери, Лажон объявил, что теперь в их команде главный Вальхем, а Трайски отводится роль подмастерья. «Кузнецкого подмастерья», — не применил уточнить капитан с ехидной ухмылкой. Разумеется, рыжая озорница не пришла в восторг от такого поворота. Но ей самой стало любопытно, что именно замыслил странноватый мальчуган, а потому особо долго спорить она не стала. Но первым, чем пришлось заняться Вальхему, стало оборудование импровизированного горна. Благо, камней вокруг валялось в избытке. И уже к вечеру они с трассе соорудили некое подобие печи и даже успели ее опробовать. Для поддува они задействовали ручные меха, снятые с топки эшелона, и которые использовались для ее первоначального розжига. Без них задача могла бы многократно усложниться, но на сей раз им повезло. В качестве тигля выступала взятая на кухне большая глиняная миска, и Вальхем неистово молился, чтобы она не треснула в самый ответственный момент. Он попробовал ее прокалить, и она вроде бы выдержала требуемую температуру без особых проблем, но полной уверенности у нее все равно не было. Ну ладно, была не была. Альтернативы-то все равно нет. К тому моменту уже начало смеркаться, и все дальнейшие работы они отложили до завтра. Тем более, что Лажон как раз позвал их на ужин. За едой Лажон вновь вернулся к расспросам Вальхема о его жизни и его семье. Строго говоря, с самого момента отъезда из Тыкбела у них впервые выдалась возможность поговорить спокойно, без спешки и омрачающих общение подозрений. При упоминании пастырского амулета глаза Трасси возбужденно вспыхнули, и она буквально засыпала парня расспросами, требуя в мельчайших подробностях описать данный артефакт. «Ее с детства увлекает все, что с ними связано», — пояснил Лажон. «Да», — с вызовом заявила девчонка, тряхнув рыжими локонами. «Но не потому, что я им поклоняюсь. Вот еще. Просто мне кажется, что в основе их могущества лежит не чудо, не колдовство, а технологии. И амулет — не магический артефакт, а что-то вроде крохотной машины, позволяющей с ними связаться». «Какая же это машина?» — замотал головой Вальхем. «Там внутри нет никаких колесиков или пружинок. Голубой кристалл с белесыми прожилками, и все. А ты попробуй мыслить чуточку шире, ведь машина, строго говоря, вовсе не обязана выглядеть так, как мы привыкли. Что если детальки, из которых она состоит, настолько мелкие, что мы просто не можем их разглядеть, а? И работают они на принципах, которые нам пока неведомы, а потом и кажутся волшебством, и все сопутствующие ритуалы являются необходимыми элементами их корректной эксплуатации. Таким образом, мы можем эти амулеты использовать, даже не зная и не понимая их устройства». «Как корову, да?» — вспомнил Вальхем недавний образ. «Именно», — просияла Трасси. «Ведь превращение травы в молоко — тоже своего рода магия, разве нет?» «Да, возможно». Такой неожиданный взгляд на домашнюю скотину несколько выбил Вальхема из колеи. Кроме того, он вспомнил Аврума, который хоть выглядел и вел себя как живое существо, демонстрировал такие качества, которые выходили далеко за рамки всего, что было доступно обычным животным. Да и питался он откровенно странно. Опомнившись, Вальхем энергично заработал вилкой, доедая уже остывший ужин. «Ну все, хватит разговоров на сегодня. Пора и на боковую», — подвел Лажон черту под их дискуссией. «Останутся силы, завтра продолжим. Ну, кто первым идет в душ?»